Окрестности города Воронеж. 7 мая 2028 года. 6 часов 20 минут. Полковник Дергаев, командир 6-й гвардейской танковой бригады, не спал уже третьи сутки. Боевая тревога застала бригаду прямо в поле во время учений. События развивались настолько стремительно, что сохранились в памяти лишь отрывочными фрагментами. Безумная суета с заправкой машины, загрузкой боекомплекта, прилет беспилотников-чужаков. Чуть палить по ним с дуру не начали, идиоты с инициативой. Потом выматывающий ночной марш на подступы к Воронежу и развертывание на наспех оборудованном оборонительном рубеже. Толпы беженцев на дорогах, пробки из гражданских и военных машин, разбитая и сожженная техника, мрачные лица людей, молча уступающих дорогу танкам и провожающих их взглядами, иногда ничего не выражающими, а иногда наполненными сочувствием. Насколько безнадежна их попытка остановить или хотя бы задержать такого врага, понимали даже сугубо штатские люди. Вспышки над горизонтом с западной стороны, далекий гул канонады, прошедшая над колонной девятка штурмовиков Су-25 с пристроившимся к ним чужим истребителем, похожим на трехгранный наконечник копья. Обратно они не вернулись. Может, ушли другим маршрутом. Выход из строя техники, которую приходилось просто бросать на обочинах, истерики потерявших друг друга в этой толчее людей, в общем, обычный бардак отступления, все еще огрызающейся армии, уже понимающей, что поражение близко, но еще не утратившей стального стержня дисциплины. Вот с чем, на удивление, не возникало проблем, так это с данными об обстановке. Это казалось непривычным. Чужаки исправно скидывали в закрытую сеть информацию о положении наземных и воздушных сил противника. Пользуясь этим, командование попыталось нанести по наступающим вражеским танкам удар крылатыми ракетами из акватории Азовского и Черного морей. Однако из этой затеи ничего толкового не вышло. Расчет строился на одновременность выхода ракет к целям, и действительно, все 46 калибров вынырнули из-за невысокого пологого гребня длинного холма, протянувшегося на несколько километров, практически одновременно, и также одновременно были сбиты. По кораблям Азовской флотилии и Черноморского флота в ответ прилетел орбитальный залп, но какой-то вялый. Многие корабли получили повреждения, некоторые даже серьезные, но ко дну пошел лишь один малый ракетный корабль. Командование снизошло до подчиненных и сообщило информацию о массированной ночной бомбардировке крупных городов России и мира, в ходе которой противник понес значительные потери в крупных артиллерийских кораблях. Так что теперь, по оценкам Генштаба, ожидалось снижение интенсивности орбитальных ударов. Полковник смотрел на экран, куда оператор вывел картинку с летящего на запад беспилотника. Аппарат прижимался к самой земле, поэтому поле обзора широтой не радовало. Но зато такой полет позволял надеяться увидеть противника вблизи хотя бы на несколько секунд. На планшете Дергаева танки противника отображались синими ромбами. Более 200 машин, разрезавших своим стремительным продвижением полосу обороны 15-й мотострелковой бригады, практически полностью выбив ее танковый батальон, попытавшийся закрыть прорыв и рассеяв пехоту, теперь беспорядочно отступающую в южном и северном направлениях. Беспилотник выскочил из-за гребня очередной возвышенности, и полковник, наконец, смог рассмотреть врага. Впрочем, через пару секунд аппарат вспух огненным облаком от прямого попадания плазменного сгустка. Полковник просмотрел запись последних секунд в покадровом режиме. Противник двигался тремя волнами, отстоящими друг от друга примерно на километр. Над быстро движущимися бронированными жуками проносились плоские аппараты, напоминающие по форме кленовые листья. Как такое может летать в атмосфере, полковник совершенно не понимал. Однако летало, и довольно неплохо. Именно такая штуковина и сожгла в итоге беспилотник. Вражеские танки выглядели совершенно целыми. Не сильно, но равномерно светились защитные поля. Все машины держали одинаковую, весьма высокую скорость. До них 30 километров. Практически рядом. Для врага минут 15 хода. «Ну что ж, товарищи офицеры, наш выход. Полковник оглядел сосредоточенные лица своих подчиненных, с удовлетворением отметив, что паники в их глазах незаметно, хоть и очевидно, что людям по-настоящему страшно. Перед самым рубежом развертывания к их колонне присоединилось два дивизиона тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Воодушевленный успехом применения объемно-детонирующих боеприпасов в Финляндии, командование решило бросить этот козырь на стол здесь, на берегу Дона. Дергаев приказал им занять позиции вдоль реки и сразу после залпа уходить вдоль берега в северном направлении, на Семилуки. Потом перезарядиться и далее действовать по обстановке. ТОСы могли забрасывать свои 220-миллиметровые реактивные снаряды на 6 километров. Расстояние невеликое, и, возможно, стоило поставить их в боевые порядки танков, но полковник не стал рисковать и оттянул ценные машины примерно на километр в тыл от переднего края обороны. Пока полковник их не видел. Все-таки маскировочные поля чужаков — великая вещь. Если бы не они, бригаду бы уже смешали с землей. А так, может, еще повоюем. «Товарищ полковник, авиация просит вас на связь!» «Полковник Дергаев», — представился командир бригады, активировав устройство связи, встроенное в шлем полевой экипировки. «Капитан Никифоров на связи. Веду пятерку МиГ-31. Нас сопровождают два аппарата чужаков. Не истребители, это точно. Истребители я знаю. Может, штурмовики, но скорее бомбардировщики. Уж больно здоровые. У меня приказ отработать по указанным вами целям». «Чем работать будете?» «Бомбы. АБО ВПМ-50. А подробнее?» «Авиационная бомба объемного взрыва повышенной мощности. Эквивалент 50 тонн тротила. Почти тактический ядерный заряд. По одной штуке на самолет». «По одной?» «У нас перехватчики, а не бомберы, товарищ полковник. А весит она 7 тонн». «Понял тебя, капитан. Когда будешь над нами?» 9 минут». «Очень хорошо. Не отключайся. Сейчас укажем цели». «Принято. Жду, товарищ полковник». «Что у тебя еще?» «Могу попробовать указать цели бомбардировщикам чужаков. Однажды они уже выполнили мою просьбу». «Вот как?» «Пожалуй. Цели пусть сами выбирают. Мы ведь даже не знаем, чем они будут бить. А вот время удара. Попроси их начать одновременно со сбросом ваших бомб». «Сделаю. Но подтверждения от них, скорее всего, не будет. Так что результат узнаем только в момент начала атаки». «Все ясно. Выполняй задачу, капитан», — произнес полковник и отключил связь. До начала боя нужно было еще много всего сделать. Дергаев едва успел поставить задачи подчиненным. Для реализации его идеи требовалось до секунд согласовать бомбовый удар капитана Никифорова с работой дивизиона реактивной артиллерии и дивизиона самоходных гаубиц, входящих в штат бригады, с залпом «восьмерки», приданных к ему в усилении ТОСов, и с действиями трех танковых батальонов, являвшихся основной ударной силой бригады. Мотострелковый батальон полковник решил на передний край не выдвигать, заявленной бесполезностью в предстоящем бою. Пакет целеуказания для МИГов он сбросил Никифорову буквально за минуту до атаки. «Сообщение от командира МИГов. Сброс бомб через 30 секунд», — доложил оператор связи. «Время Че», — произнес Дергаев и одновременно отправил со своего планшета команду подразделением бригады. Через 30 секунд он услышал грохот орудий самоходных гаубиц и вой пролетающих над головой реактивных снарядов. Больших надежд на реактивную артиллерию полковник не питал. Осколочно-фугасные снаряды его штатных РСЗО и термобарические боеприпасы ТОСов вряд ли могли пробить защиту вражеских танков, как, впрочем, и гаубичные снаряды. Полковник хотел лишь занять средства активной обороны противника борьбой с многочисленными воздушными целями, чтобы отвлечь их от действительно опасных своей запредельной мощностью вакуумных бомб. «Капитан Никифоров на связи». «Что у тебя, капитан?» «Чужаки отстрелялись одновременно со сбросом наших бомб. Что-то типа ракет «воздух-земля». Разворачиваются и уходят. Мы идем с ними. Наблюдаю серию взрывов на поверхности. Это ракеты чужаков. Нашим бомбам еще секунд 30 лететь. Отключаюсь. Нас атакует авиация противника». Заблаговременно поднятая пара разведывательных беспилотников перед своей неизбежной гибелью успела показать панораму идущих в атаку вражеских танков. 4 танка из первой волны чадно горели. Еще полтора десятка машин явно получили различные повреждения, но остались в строю. хотя и замедлили скорость движения. Поля у них больше не светились, а на поверхности брони виднелись черные подпалины. Три волны наступающих бронированных мокриц выглядели одновременно грозно и омерзительно. Танки противника расцветились многочисленными вспышками выстрелов. Они встречали летящие в них реактивные снаряды и осколочно-фугасные чемоданы ствольной артиллерии. С задержкой в несколько секунд атакующие цепи накрыло сотни снарядов, выпущенных танками Дергаева с закрытых позиций. Танкисты установили взрыватели на дистанционный подрыв, и летящие над полем боя снаряды с громкими хлопками лопались над машинами противника, осыпая их бесполезным, с первого взгляда, градом осколков. Десяток из 192 термобарических боеприпасов, выпущенных ТОСами, сумели достичь целей, и на земле вспухли огненные облака объемных взрывов. Кое-где вставали редкие фонтаны земли от немногих прорвавшихся сквозь заградительный огонь снарядов самоходной артиллерии и ракет РСЗО бригады. Никакого впечатления на противника эта иллюминация не произвела, разве что чуть пригасила защитные поля нескольких вражеских танков. Но тут на стол лег главный козырь полковника Дергаева. Бомбы объемного взрыва легли точно в указанные полковником цели. Три в центр второй колонны атакующих с дистанции 300 метров друг от друга и по одной в промежутке между танковыми волнами, напоминая изображенную точками цифру 5 на кубике для игры в кости. Ярчайшие вспышки взрывов осветили окрестности на несколько километров вокруг. Полковник никогда раньше не видел летающих мокриц. Теперь такая возможность ему представилась. Ближайшие к эпицентрам танки противника ударной волной смяло и подбросило в воздух. Часть машин перевернула и протащила по земле несколько десятков метров. В радиусе полукилометра от места взрыва мощнейшая ударная волна смела защитные поля машин противника и нанесла им различные повреждения, оказавшиеся, правда, в большинстве некритичными. Поле боя затянуло пыль и дым от горящей техники. Ответ противника не заставил себя ждать. Уцелевшие вражеские танки синхронно дали залп своим управляемым оружием. Больше сотни багрово светящихся вытянутых эллипсоидов стремительно рванули к обозначившим себя стрельбой целям. Позиции РСЗО и самоходной артиллерии расцвели дымными взрывами, сопровождавшимися несколькими вторичными детонациями боеприпасов в транспортно-заряжающих машинах. ТОСам повезло чуть больше. Они успели начать смену позиции, но и их накрыло очень качественно. Единственная уцелевшая пусковая установка и две ТЗМ начали отход в северном направлении в соответствии с полученным ранее приказом. Второй залп накрыл исходные позиции танковых батальонов, но 30 «Армат» и 7 десятков Т-90 уже покинули их, устремившись вперед в контратаку. Полковник видел на командирском планшете, как целыми гроздьями гаснут отметки его боевых машин и как вспыхивают сообщения о потере связи с подразделениями. Но самым неприятным открытием для него стало то, что количество вражеских отметок уменьшилось всего на 3 десятка. Остальные вражеские танки продолжали движение вперед, а авиация противника возвращалась к полю боя, потеряв 4 из 14 машин, но покончив с бомбардировщиками союзников и МИГами. Хотя нет, двум МИГам, кажется, каким-то чудом удалось уйти. «Батальонам прекратить атаку и выйти из боя!» Дергаев прекрасно понимал, что атака в лоб на полторы с лишним сотни оставшихся в строю вражеских машин приведет лишь к бесполезной гибели людей и техники. Но приказ запоздал. Танки успели войти на рубеж открытия огня. Дружный залп сотни машин выглядел впечатляюще. Но бронебойные подкалиберные снаряды, выброшенные во врага танковыми пушками, увязли в защитных полях, лишь ненамного снизив их мощность. Повторение финского сценария не получилось. Слишком много здесь оказалось машин противника. А дальше все стало совсем плохо. Над полем боя волной прошлись вражеские истребители, без помех расстреливая сверху танки Дергаева. Совершенно нерассчитанная на поражение плазменными боеприпасами броня земных танков вспухала огненными пузырями. Дивизион зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С-1» попытался прикрыть гибнущие батальоны, выпустив по воздушным целям 48 ракет и поливая врага из очень неплохих скорострельных 30-миллиметровых пушек. Истребители отвлеклись на новую цель, сбивая летящие в них ракеты и игнорируй многочисленные попадания небольших снарядов, не способных пробить защитное поле. Но тут в бой вмешалась новая сила. Стремительно появившись из-за края командирского планшета, глазам полковника предстала группа из 35 отметок машин союзников. Танки чужаков Дергаев видел пока только на фотографиях. Четырехметровой высоты шагающие машины чем-то напоминали горилл. Бронированные монстры обладали схожей пластикой в движении. Полное отсутствие шеи делало конструкцию более компактной. Оставалось неясным, где расположено оружие, но, видимо, оно скрывалось внутри корпуса, появляясь лишь в момент выстрела. Машины двигались удивительно легко и практически не оставляли следов на земле, как будто они ничего не весили. При этом многотонные на вид аппараты могли резко менять направление движения, непредсказуемо отпрыгивая в любую сторону и даже назад. Огневой мощью, как оказалось, союзники обладали впечатляющей. Первыми на себе это ощутили самолеты противника. На спинах бронированных горилл хорошо просматривался горб, напоминающий ранец, но составляющий единое целое с корпусом. Именно оттуда вертикально вверх стартовали 30 ракет, ну или что-то их сильно напоминающее. И быстрыми огненными росчерками рванулись к летающим машинам. Почти все добрались до целей. Одним попаданием у истребителя срывало защитное поле. Второго, как правило, хватало для того, чтобы он неуправляемым огненным комом устремился к земле. Воздушным силам противника сразу стало не до арматы Т-90. Пять уцелевших истребителей развернулись на нового врага и дали нестройный залп, после чего разошлись в стороны, стремясь выйти из боя. Шагающие машины союзников не стали стрелять им вслед, а быстро покрыв отделявшие их от танков Дергаева расстояние, заняли места в их боевых порядках. К этому моменту из сотни «Армат» и Т-90 в строю осталось менее 40 машин. Да и то лишь потому, что вражеские танки практически перестали по ним стрелять, полностью переключившись на более опасного противника. «Отставить выход из боя! Поддержать огнем и маневром действия союзников!» Отменил полковник свой предыдущий приказ. «Мотострелковому батальону, зенитчикам и службам обеспечения начать отход направления на Семилуки». Танки Дергаева продолжили вести огонь, постоянно меняя позиции, а пришельцы из космоса схватились между собой во встречном бою. «Союзники несут потери», — негромко произнес начальник штаба бригады. «Вижу, Михалыч, вижу. Надо отводить наших ребят, иначе всю бригаду положим». «Нет, товарищ полковник, нельзя. Сейчас парней спасем, а как потом отношения с союзниками строить будем? После всего этого». «Думаете, у нас будет это потом, Константин Петрович?» «Не знаю, Михалыч, не знаю. Но если и не будет, то лучше здесь и в бою, чем с голодухи и холода, прячась в лесу. Товарищ полковник, разрешите возглавить взвод охраны штаба и присоединиться к батальонам?» «Хрен тебе, Михалыч. Я пока здесь старший по званию. Так что взвод поведу я», — произнес Дергаев, выходя из командно-штабной машины и разворачиваясь к командирам трех состоящих при штабе Т-90 и командирского танка на базе Т-72. «Заводи!» С каждой минутой становилось все очевиднее, что союзники бой проигрывают. Из 35 гориллоподобных машин в бою оставалось лишь 14. Остальные, сломанными куклами, лежали на поле боя, не подавая признаков жизни. На удивление, они не горели, хотя повреждения на многих из них выглядели весьма значительными. Враг тоже понес ощутимые потери. Дымящиеся обломки металлических мокриц заполняли собой все поле зрения, но почти 100 танков продолжали атаку. Союзники начали пятиться, непредсказуемо перемещаясь и продолжая вести огонь. «Начать организованный отход вместе с машинами союзников», — отдал последний в этом бою приказ своей бригаде полковник Дергаев. На другой стороне Дона, из окна верхних этажей одной из воронежских высоток, за боем внимательно наблюдал одетый в гражданскую одежду еще достаточно молодой мужчина, отзывавшийся на псевдоним Проныра. В сильный бинокль он видел, как начали отход немногие оставшиеся на ходу Т-90 и «Арматы» вместе с десятком скачущих, как обезьяны, машин пришельцев, и как накатывается, прижимая их к берегу Дона, волна чужих танков. «Третьи силы», как назвал их куратор, поставивший Проныре задачу и передавший ему кофр со спецоборудованием. Проныра ждал. Куратор потребовал уверенной прямой видимости, поскольку передача данных пойдет по двум каналам. Радиоволнами с помощью направленной антенны и модулированным лазерным лучом. И главное, на направлении передачи не должно быть русских войск и союзников. Жукоподобные машины разделились. Часть из них продолжили бой с отходящими на север вдоль реки танками и обезьянами, а остальные направились прямо к берегу. Проныра решил, что нужный момент настал. Активировав прибор, указанный в инструкции комбинации клавиш, он тщательно навел визир на головную мокрицу и плавно вдавил кнопку включения передачи данных. Мокрица дернулась и развернулась в его сторону, готовая открыть огонь. Проныра инстинктивно упал на пол и закрыл голову руками, но выстрела не последовало. Прибор продолжал работать, передавая информацию. Проныра осторожно приподнялся над подоконником. Инопланетный танк стоял неподвижно и продолжал смотреть на Проныру. Прошло около 2 минут. Инструкция требовала от Проныры держать контакт как можно дольше. Передача должна была повторяться циклически. Внезапно мокрица вновь пришла в движение и, не обращая более внимания на Проныру, двинулась дальше, догоняя ушедшие вперед машины. Агент достал из кармана выданный куратором коммуникатор, нажал кнопку вызова, дождался ответа и произнес в микрофон кодовую фразу: «Бандерлогом видно хорошо». Тем самым он отчитался перед куратором об успешном выполнении задания. В кофре передатчика раздался громкий щелчок. Проныра обернулся, и это оказалось последним действием в его не такой уж и долгой жизни. Хлопок не слишком сильного взрыва на верхнем этаже высотки не привлек ничьего внимания, что и неудивительно на фоне происходивших вокруг событий.